После волны, день 87. После завтрака нам пришлось менять планы. Проведя ревизию в мастерской на предмет гвоздей, саморезов и прочего крепежного материала, стало понятно, нужно идти в лесной. Больше взять просто негде. Разве что на обратном пути опять завернуть к эсеру и поискать там что-нибудь подходящее. Детям опять поручили пропитку напильных досок и бруса, а сами, заправив мандарин, вышли к лесному. Планировали обернуться сегодня же, решили взять с собой сразу золото на обмен и еще одну шлюпку на продажу. Быстро накидали себе план минимум, купить разный крепеж, продать шлюпку, обменять золото и написать записку Лидии Васильевне. Была у меня кое-какая мысль по поводу переселенцев. У новых пристаней мы были к обеду, заплатив за охрану бота, посетили ломбард. Итогом сделки стали 28 монет за золото, а также 150 за шлюпку. Быстро отправились на рынок и нашли там Фиму, который очень обрадовался нашему появлению. Поставили ему задачу отыскать нам скобяные изделия, гвозди и вообще все, что с этим связано. Дали ему времени 2 часа и отправились обедать к Араику, где и договорились встретиться с Фимой. Араик очень нам обрадовался, накормил вкусной окрошкой. Ничего другого жару есть не хотелось. Мы заказали у него еще кувшин с квасом. И я принялся писать записку Лидии Васильевне. «Здравствуйте, Лидия Васильевна. У нас очень мало времени было на пребывание в лесном, поэтому заранее прошу прощения за то, что не зашли вас проведать. У нас с Иваном Ивановичем к вам просьба. Если вам повстречаются в лесном люди из выживших, которые готовы к переселению на один из дальних островов, то есть на наш Сахарный, то мы готовы их принять. Есть, конечно, предпочтения, это должны быть адекватные люди. Если вас не затруднит, то побеседуйте с ними, возьмите их координаты. В следующий раз обязательно зайдем к вам в гости. С уважением, Сергей и Иван». Записку я попросил отнести Араика, на что он любезно согласился. Фима появился на горизонте примерно через полчаса, несясь и громыхая велосипедом по грунтовке от рынка. «Вот, я нашел», — выпалил он сходу, потряхивая толстым блокнотом, затем бесцеремонно налил себе из графина стакан кваса и залпом выпил. «И что нашел?» «Гвозди есть. Газный газмек, то есть, чтобы скобы кипежные, вот, смотрите». Он протянул мне блокнот. В блокноте аккуратно в столбик был записан перечень крепежа, напротив стояли цены, к слову, кусучие. Но покупать надо было, и я поставил напротив заинтересовавших наименований количество того, что мы готовы купить. «Фима, вот тебе один золотой, это за твои услуги и за доставку того, что я отметил на пирсе, к нашему боту. Помнишь его?» «Да, оганджевый такой», — сияя от радости, ответил Фима. «Все, ноги в руки, вперед. У тебя не больше часа». «Я все сделаю», — уже набирая скорость на ходу, — ответил Фима. Мы распрощались с Араиком, рассчитавшись за еду и попросив налить кваса в чистую бутылку, отправились на пристань, где я задержался у доски объявлений в торговых рядах, а Иваныч направился к боту. В доске объявлений под небольшим навесом сидела абсолютно безвкусно накрашенная женщина, по виду так, кондуктор общественного транспорта, с бодуна. Перед ней на деревянном ящике лежало несколько журналов и тетрадей. На самом ящике мелом было написано справочное. То ли я ее в прошлый раз не заметил, то ли у нее был нерабочий день. Меня заинтересовало несколько объявлений, и я решил спросить, где найти людей, которые их подали. «Здравствуйте», — поздоровался я с женщиной. «Здрасте», — ответила женщина, не поднимая глаз, что-то стирая резинкой в журнале. «Тут на доске есть несколько объявлений. Мне надо найти их авторов. Не подскажете, как?» «Значит так. Те, кто дают информацию, не платят ничего. Те, кто ее хотят получить, платят 2 рубля серебром». «Понятно», — ответил я, положив на стол 2 монеты. «Мне вот авторов объявлений 14-43 бы найти». «Сейчас гляну», — ответила женщина и принялась листать толстый журнал, громко плюя на пальцы и медленно перелистывая страницы. «По 14-му уже не действует, а по 43-му в школе ищите, Никитина фамилия». «В какой школе?» «Господи, Ты откуда свалился-то? В нашей школе трехлетки. Что за клубом? Там что-то на вроде общежития для неместных. Ну и по округе уже лачуг понаделали, оборванцы. Понятно, спасибо. Да пожалуйста. Слышь, ты только осторожен там у школы, всяких людей там полно, сказала она мне вдогонку, подкуривая Беломорину. Я кивнул и пошел к боту. Иваныч, есть семья, молодая, с ребенком, ищет, куда приткнуться. В объявлении вычитал. И где они? Спросил он, проверяя крепление кранцев по борту. Говорят, в школе местной, там общага для выживших, которая не из лесного. Ну, послать Фиму за ними не обломится. Он и так от нас за работу чаевых набрал на год вперед. Вариант. Ну, сейчас приедет, отправим его. Фима появился минут через 40, сопровождая двух мужиков. Один катил впереди себя тачку, второй вел велосипед Фимы, на раме которого были закреплены деревянные ящики. Нам было доставлено все согласно списку. И гвозди с саморезами, и другая скобяная мелочевка. В целом порядка 100 килограмм груза, за который мы заплатили 100 рублей золотом. Считай, рубль за кило. Очень дорого, но выхода другого нет. Хотя теоретически можно построить кузницу и начать делать гвозди самим. Иваныч даже как-то говорил об этом. Но это в далекой перспективе, а строить надо сейчас. Фима, есть еще одно дело к тебе. Сегодня я готов еще поработать на вас, довольно ответил Фима. Надо съездить в школу и найти там семью Никитины. Сообщишь, что по их объявлению и что мы ждем их не более часа. Нет, запричитал Фим, махая руками. Там, знаете ли, нехороший яйон. Я боюсь там появляться. Что, боишься, что велик отберут хулиганы? Гоготнул Иваныч, стоя в проеме двери рубки. И велосипед, знаете ли, стоит денег, и здоровья у меня нет на неприятности. Что там, прям совсем так страшно? Небезопасно, я бы сказал. Ясно, свободен, сказал я. Фим уселся на велосипед и медленно поехал в сторону торговых рядов пристани. Ну что, Иваныч, сходим сами? А что там в объявлении-то? Написано, молодая семья из 4 человек ищет место для проживания и работы. И все? Да. О как. Так а если не захотят? Их право. Ну идем, оружие брать? Обязательно. Иваныч спрятал Марголина сзади за ремень, прикрыв рубахой, а я, подумав, что мне некуда прятать мою артиллерию, так и остался в поясе и с обрезом в кобуре. «О, наш бомбил свободен», — сказал Иваныч, указывая на телегу складов. «Сейчас в раз домчит», — улыбнулся я. «Ну, все, не пешком вверх-вниз чапать. Дед согласился вести нас к школе не менее чем за 4 монеты серебром. Мы расположились в телеге на матрасе, сев друг напротив друга и прислонившись спинами к низким бортам. «Так, а что вы так пугаетесь школы-то этой?» — спросил Иваныч, закуривая. «Ох, чего там только не случалось за крайние 2 месяца. И бились, и стрелялись. Аслан вроде попытался там порядки навести, а потом махнул рукой. Ну, пока мест там тихо, конечно. Они сюда с фулюганством не лезут, а наши к ним». «А, так а чем они вообще там занимаются?» «Ну, кто чем? Большинство на работах занято. На пристанях работают, али по хозяйству, кому помочь нанимается. Кто по окрестностям ходит, собирает, что Господь с водой принес», — перекрестившись, ответил дед. Я сидел и осматривался по сторонам. Прямая улица, по которой мы ехали, перешла в другую, виляющую, и пошла на подъем в сопку. Было видно, что это старая часть поселка. Почерневшие от времени покосившиеся срубы домов, в отдалении попалось несколько бараков. Дед увидел, что я на них смотрю, и сказал: «А здесь, а после войны, всякие жили, вроде как на поселении, а потом всех на эту, как ее, комсомольскую стройку забрали, ага, бам, строить. Я сам чуть не поехал, да жинка не пустила. Ну, а потом тут лагерь был пионерский. А когда коммунисты кончились, а демократы, тьфу, прости господи, начались, так и пионеров не стало. Тут кто попало жил. И командировочные всякие, и золотари с геологами, всякие люди жили. Ну а нонча, те, кого Господь помиловал, и поселились. Все сынки дальше не поеды. Вон школа уже за поворотом. Дед, ты подождал бы нас, не обидим деньгами. Деньги-то нынче хорошо, но шкура дороже. Ну да ладно, обожду покамест. Только я вон туда и отъеду, к старой ферме. Мы направились по пыльной дороге вверх. Было видно некое подобие пришкольного стадиона, на котором теперь виднелось множество шалашей и прочих строений. Люди, в принципе, обычные для современных реалий, все чем-то заняты. В основном на глаза попадались женщины и дети. Мимо прошли и двое откровенных таких быка. Шли медленно, в развалочку. Заняв весь тротуар, дабы не создавать повода, мы с Иванычем сошли с дороги. Разошлись. Дошли вроде спокойно до школы, в воротах которой стоял несколько рослых мужиков. Оружия не было видно. «Здорово, мужики», — сказал Иваныч. «Здоровее, видали, что хотел», — спросил коренастый мужик, ковыряющий на коленях старый медный примус. «Да мы по объявлению Никитиных пришли, как бы нам с ними пообщаться?» «А, протянул мужик с примусом, — «в кабинете географии, у них угол вроде. Как войдете направо, 12-й кабинет. Спасибо». Мы прошли в здание, резкий запах туалета в плацкарте ударил в нос. «Однако амбре», — сказал Иваныч и закурил. «Нашли нужный нам кабинет». Я толкнул дверь, запах туалета в плацкарте перемешался с запахом привокзальной рыгаловки. Внутри бывшего класса были растянуты веревки со шторами. И в разных вариациях выстроены шкафы, разбив все помещение класс на небольшие клетушечки. На нас уставилось порядка 30 пар глаз. «Кто Никитин здесь?» — спросил громко я. Кто-то тихонько толкнул меня в ногу. «Я Верочка Никитина», — ответила стоящая рядом со мной девочка лет 7, худенькая, с огромными карими глазами и коротко стриженными русыми волосами. То, что это девочка, я понял только по одетой на ней потускневшей зеленой юбочке. «А где твои родители, Верочка?» — спросил я ее, присев на корточки. «Я здесь!» — раздался женский голос из-за ближайшей шторы. Я заглянул за штору. Внутри помещения, 2 на 2 метра, стоял табурет, выполняющий роль стола, на котором была тарелка с жареной рыбой и какой-то зеленью. В углу 2 скатанных матраса, у стены... На еще одном матрасе спал ребенок, явно младше Верочки, и рядом сидела женщина лет 30, что-то шила. Относительно ее соседей она вполне сохранила внешний вид и не была похожа на бомжа. «Вы объявление о переселении писали?» В глазах женщины вспыхнул не то искра, не то просто молния проскочила. «Да», — ответила она, тихонько встав, чтобы не разбудить ребенка, и вышла к нам. «Да, мы писали. Ну, собирайтесь. Куда?» «Ну уж явно в лучшее место, чем этот метрополь», — ответил Иваныч. Женщина пребывала не то в сомнениях, а в каких-то раздумьях, 30 секунд, а потом ответил. «Муж мой сейчас на пристанях работает. Мы его заберем?» — спросила женщина немного подрагивающим голосом. Было заметно, что она волнуется, а в глазах проблеснули наворачивающиеся слезы. «Конечно, заберем, если он захочет». «Захочет, только...» Женщина снова замялась, как-то посмотрела на лысого парня, который лежал на кровати с панцирной сеткой у стены напротив. Делал вид, что читает журнал. На самом деле внимательно грел уши. Только надо откупные заплатить. «Чего? Что заплатить?» «У нас в России, вообще-то, если мне память не изменяет, в 1861 году крепостное право отменили». «Если вы не в курсе», — сказал Иваныч. Было видно, что он уже заводится. «Понимаете?» «Ни хрена не понимаю. Или вы собираетесь, и мы идем, или мы уходим одни. Верочка, иди сюда, будем собираться». Кровать скрипнула сеткой, лысый парень поднялся и вышел из класса. «Верочка, быстрей!» Было видно, что женщина занервничала. Иваныч вышел в коридор вслед за парнем, достал сигарету и окрикнул его. «Эй, Зема, огонек есть?» Сказал он, помахав рукой сигареты. «О, а сигарету угостишь?» — оживился лысый парень. «Да кури на здоровье», — ответил Иваныч, протянув ему открытую пачку. Парень потянулся левой рукой за сигаретой, а Иваныч так плавно, ну точно нанес короткий удар пальцами прямой ладони слева под нижнее ребро, в селезенку. Лысый как-то обмяк, зашатался, а Иваныч, придерживая его за плечо, дал ему сползти по стене и вырубиться. «Серега, 5 минут у нас есть», — сказал он, заглянув в класс. Женщина завернула спящего ребенка в куртку, я подхватил небольшой рюкзак, который она достала из-под кучи барахла, и надел на плечо. Верочка вцепилась в руку маме, и мы направились к выходу. Подойдя к выходу, я приоткрыл дверь, картина все та же. Несколько мужиков гоняет домино за школьной партой. Один с примусом возится, двое болтают о чем-то. Что-то мне подсказывает, что не дадут нам уйти. Иваныч, в обход, может, уйдем? Окно выставим и вылезем? Все равно засветимся, бегом придется. Ну, тут два варианта. Либо в наглую напролом, либо тихо в обход, пока не заметят. А там бегом до фермы. Давай в обход, пока есть возможность тихо уйти. И только он это сказал, раздался звон стекла, и на улице проорали. Наезд, мужики, держите двух пришлых с бабой. Твою ж мать, оклемался у курок. Отходим. Серый, по коридору, там в окно и вылезем, крикнул Иваныч, доставая Марголина. Мы побежали по коридору. Дверь. Я сходу долбанул ее ногой, что она аж с петель слетела. Люди в помещении класса музыки, насколько я понял из наличия портретов композиторов и пианино, напуганно притихли и не двигались. Подбежали к окну. Решетки. Иваныч, обратно. Мы тут в ловушке будем. Девку в класс пока, тут их встретим. Я затолкал женщину и детей в класс и, на ходу, взводя курки обреза, перебежал за колонну. Отдыхающие на улице уже были в здании. Выглянув из-за колонны, я хорошо видел парня с вертикалкой, который уверенно шагал в нашу сторону. До него 15 метров. Бабах! Картечь с одного ствола сложил пополам шагавшего. Бабах! Куда-то в сторону входа в школу, где двое думали, куда им бежать, одного задело, упал. Перелом. Еще два картечи в стволы. «Серега, перемещайся, не стреляй с одного места!» — крикнул Иваныч, пристроившись за кадушкой с каким-то фикусом у стены. Я пробежал взглядом по окнам коридора. На одном решетка была распашная, и проушины под замок были замотаны проволокой. «Иван, прикрой, я размотаю!» Перебежал к окну, дернул раму. «Сука! Одно окно тысячу раз крашено и никогда не открывалось!» «Бабах!» В окно высыпало стекло, провел стволами по краям рамы, чтобы сбить осколки. «Тащи их сюда, Иваныч, есть выход!» Вылез в окно, гляделся. «На меня двое бегут, без оружия. Дураки, что ли?» «Бабах, бабах!» Перезарядка. «Иваныч меня уснул!» Через секунду из окна показались руки Иваныча, удерживающие Верочку. Я принял ребенка, задвинул за себя. «Стой тут! Давай быстрее, Иваныч, пока свободно!» «Еще один ребенок, женщина!» «Иваныч, все, бегом!» Мы бежали. Иваныч, подхватив на руки Верочку впереди, женщина с малышом на руках следом, и я с рюкзаком замыкал нашу группу, держа наготове оружие и периодически оглядываясь. От школы вслед за нами бежала группа людей, человек 5. С их стороны раздался выстрел. Мы еще ускорились. До старой фермы, где нас должен был ждать дед, было 400 метров. «Догонят», — прошипел Иваныч. «Бери девчонку, уходите, я их успокою». «Да ты охренел, Иваныч? Вон уже тачанка мчится», — сказал я и разрядил оба ствола в сторону преследователей, заставив их упасть на землю. От полуразрушенного длинного на одноэтажном здании фермы нам навстречу дед гнал Машку чуть ли не в карьер. Не доехав до нас 70 метров, дед увел телегу в разворот и вскоре остановился около нас. «Сигайте, хлопцы!» — прокричал он. «Пух!» — раздалось со стороны школы. «Бля, больно-то как!» — прошипел Иваныч. Мы повалились кое-как в телегу. «Но, Машка, пошла, родимая!» Телега, громыхая, подскакивая на ухабах, понеслась под горку. Преследователи, видя бесполезность погони, еще один раз выстрелили и отстали. Мимо нас и над нами ничего не пролетало, дистанция была порядка 300 метров. Вероятно, стреляли какой-нибудь утиной дробью. «Серега, мне в жопу угодило. Дробью». Я посмотрел на филейную часть Иваныча. Две дырки, точно, кровит. «Ноги чувствуешь?» «Бля, я жопу чувствую. Что там?» «Ну, кровит. Сильно?» «Ну, хрен знает, как оно, сильно или нет. Два пятна красных на полужопище». «Ладно, терпимо». «Спасибо, дед, тебе выручил», — сказал я, спрыгивая с телеги рядом с въездом на пирс. «Ох, не знаю, сынки, чего меня вообще дернул вас выручать. До сих пор коленки трясутся». «Хорош ты человек, потому что», — ответил Иваныч, морщась и сползая с телеги. «Для вас-то, мабыть, и хороший, а вот эти», — махнул он рукой себе за плечо, — «наверняка злобу затаят. А мне ж тут жить еще, «Эх, как быть-то теперь?» «Как звать-то?» — спросил я нашего спасителя. «Машкой звать, старая уже». «А все селенок-то хватило для форсу». «Да не кобыла, тебя как звать?» «А как же...» «Как его это, писатель? Федор Михайлович я». «Ну, поехали с нами. Сахарный-то знаешь где?» «Так чего ж не знать, знаю. А разве не сгинула она?» «Осталось чуть-чуть. Остров там теперь, вот там и живем». «Это, сынки, подумать надо. А Машка-то хозяйство куда?» «Большое хозяйство. Ну, коза, курей пара десятков, огород же. Схоронился бы ты, Федор Михайлович, пока. А через несколько дней мы вернемся да заберем тебя со всем твоим скарбом и хозяйством». «Да стар я, сынки, уже куда-то переезжать. Доживу как-нибудь, хоронясь-то. А все-таки подумай, где найти тебя, если что? Так у складов и ищите, или на Ленинской улице, что от котельной вверх, 8-й дом. Ладно, бывайте, сынки, поеду я нервы успокаивать. Береги себя, Федор Михайлович». «Да уж поберегусь как-нибудь». Дед отодвинул край соломы, которой была застелена телега, и там показался приклад ружья. «Ну, веди, где мужик твой?» — обратился я к женщине, проводив взглядом Федора Михайловича. Он развернулся и выехал с пристани. «А то хочется по-светлому вернуться домой». Мы прошли к самым дальним строящимся пирсу, где порядка 10 мужиков трудились над заколачиванием свай, а еще около десятка занимались разгрузкой пиломатериала с двух телег. «Вон, Саша», — сказала женщина, указав на парня с повязанной на голову красной футболкой. Мы подошли еще ближе, и парень нас заметил, оглянулся и направился к нам. Его кто-то окрикнул, но он, махнув рукой, продолжил движение. «Алена, ты как здесь? Вас отпустили?» — спросил он, поцеловав и обняв жену. «Эти люди, они по твоему объявлению, они вытащили нас, зовут с собой плыть. Саша, пожалуйста, поехали, я боюсь, я не могу больше здесь». Парень посмотрел на меня, Иваныча, у которого от поясницы до колена все шорты были в крови, потом снял с головы намотанную футболку и, вытерев ей пот, стекавший по лицу, ответил: «Поехали». «Никитин, чего шкуру там трешь? Давай работать», — проорал белобрысый мужик в баскетбольном телосложении. «Без меня дальше». «Это с какого такого перепуга?» — спросил белобрысый, подойдя к нам. Все остальные, занятые на строительстве, замедлили темп работы и внимательно следили за нами. «Ты кем тут будешь?» — спросил Иваныч, продемонстрировав рукоять пистолета за поясом. «Так это, бригадир я тут. И много в твоей бригаде тех, чьи близкие находятся в заложниках, в том гадюшнике в школе». Иваныч говорил достаточно громко, чтобы проходивший мимо погранец остановился и начал слушать продолжение разговора. Белобрысый заметно занервничал, оглянулся сначала на рабочих, которые уже вовсю прекратили свои занятия, и все смотрели на нас, потом мельком взглянув на любопытного погранца и ответил: «Да что ты несешь? Спроси любого, здесь все по своему согласию». «Так они не скажут правды, пока знаешь, что их родные в школе под охраной», — ответил я. Погранец махнул рукой кому-то, и через минуту около нас стоял старший охраны пристани, который потребовал объяснить, что происходит. Ну, Иваныч ему и объяснил. В красках, не забыв продемонстрировать покрывшиеся кровью штаны, после чего Белобрысова повели к Аслану поведать об интересном бригадном подряде. А мы погрузились на мандарин, я сбегал, расписался в журнале охраны об убытии, и уже через 20 минут наш бот покидал акваторию Лесного. «Да лежи ты смирно, Иваныч». Бот шел на малой скорости, Иваныч лежал на палубе и матерился, как последний сапожник. «Дети, закройте уши», — сказал я, выуживая мультитулом следующую дробину. Очередная матерная тирада заглушила работу движка мандарина. Полив обильно задницу Ивановича перекисью, наложил повязку. «Ну, сидеть долго не сможешь». «Не смертельно», — ответил Иваныч, закурив лежа на животе. «Иди к штурвалу, да газу прибавь. До темна успеть надо». Выставив рычаг скорости на максимум, я вывел мандарин на уже знакомый мне курс. Семейство Никитиных молча сидели в кубрике, и только Верочка периодически прибегала постоять со мной в рубке на несколько минут, подержать меня за руку. До темноты все-таки не успели, пришлось связываться с островом и просить завести станцию и осветить сахарный. Швартовались уже в потемках, под тусклое освещение спаренных лампочек прожектора на мандарине. Слава богу, дошли.